Я схожу к Рию посмотреть, нет ли у него на складе хорошенькой трехдюймовой доски. Оп, конья, Робине, пойдемте выбирать. Мы с ними выходим. Старуха моя кричит. Я ей говорю, пой на здоровье. Можно было и не давать такого совета. Ну и музыка. Я стал насвистывать, чтобы вышло звучнее. Добряк конья говорит. Что вы, хозяйка? Можно подумать, что мы отправляемся путешествовать. Через каких-нибудь четверть часа мы будем дома. С этаким разбойником, — сказала она, — кто может поручиться? Било 9 часов. Мы направлялись в Биян, путь туда недолгий. Но на Бевронском мосту останавливаешься мимоходом. Надо же осведомиться о здоровье, встречаясь с народом. Приветствуешь Фитю, Гадена и Тренке по прозвищу Жан-Красавец, которые начинают свой день, сидя на плотине и глядя, как течет вода. Беседуешь минуту о том, о сём, затем мы двигаемся дальше, честь честью. Мы люди совестливые, идем прямой дорогой, ни с кем не заговариваем, правда, навстречу нам никто не попадается. Но только человек чувствителен к красотам природы, залюбуешься небом, весенними побегами, яблоней в цвету возле стен во рву, заглядишься на ласточку, постоишь, поспоришь, откуда ветер. На полудороге я спохватываюсь, что еще не поцеловал сегодня моей Глоди. Я говорю, вы себе ступайте, я сделаю крюк, у Рио я вас настигну. Когда я подходил, Мартина, моя дочь, мыла свою лавку, не жалея воды, не переставая тараторить, тараторить и тараторить то с одним, то с другим, с мужем, с мальчишками, с подручным и с Глоди, да еще с двумя-тремя соседками, с которыми она хохотала до слез, не переставая тараторить, тараторить и тараторить. А когда она кончила, не тараторить, а мыть, она вышла и выплеснула ведро на улицу со всего размаха. Я остановился было в нескольких шагах, чтобы ею полюбоваться. Она мне радует глаза и душу. Что за кусочек? И половина ведра угодила мне в ноги. Она расхохоталась пуще прежнего, а я еще громче, чем она. Ах, эта гальская красавица, смеющаяся мне в лицо, с черными волосами, которые пожирают ей лоб, густыми бровями, горячими глазами и губами еще того горячее, красными, как угли, и пухлыми, как сливы. Плечи и руки у нее были голые, а подол дерзко подоткнут. Она сказала, «В добрый час! Тебе что ж, досталось все?» Я отвечал, «Почти что так, но я воды не боюсь, лишь бы не требовалось ее пить». «Входи», — сказала она, — «Ной, спасшийся от потопа, Ной, виноградарь». Я вошел, увидел Глади в короткой юбочке, примостившуюся под прилавком. «Здравствуй, маленькая булочница!» «Готова биться об заклад», — сказала Мартина, — «что я знаю, почему ты так рано ушел сегодня из дому». «Ты можешь не бояться проигрыша. Тебе причину знать легко, ты сосала ее молоко». «Так это мать!» «А кто же?» «Какие трусы эти мужчины!» Флоримон, который как раз входил, принял это на свой счет. Он напустил на себя оскорбленный вид. Я ему сказал, — «Это мне, не обижайся, юноша». — «Хватит на обоих, — сказала она, — не будь таким жадным». Тот изображал по-прежнему уязвленное достоинство. Это настоящий буржуа. Он не допускает, чтобы над ним можно было посмеяться. И когда он видит нас вдвоем, меня с Мартиной, он настораживается, он с недоверчивым взглядом ждет, какие слова издаст наш смеющийся рот. Ах, бедные мы! Каких только козней нам не приписывают! Я сказал с невинным видом, — «Ты шутишь, Мартина, я знаю, Флоримон в своем доме хозяин. Он не даст себя оседлать, как я. К тому же и его Флоримонда тиха, смиренно, покорна, воли у нее нет, ни слова не скажет в ответ. Эта славная девушка вся в меня, который всегда был человеком робким, послушным и забитым. «Да перестанешь ли ты издеваться над людьми?» — воскликнула Мартина, стоя на коленях и наново протирая. «Уж я тру со стервенелой радостью оконные стекла». И за этой работой, она работала, а я смотрел, мы перекидывались славными и сочными словечками. В глубине лавки, которую Мартина наполняла своим движением, своей речью, своей сильной жизнью, сидел, забившись в угол, Флоримон, недовольный и хмурый, обиженный фигурой. В нашем обществе ему всегда не по себе. Он пугается смелых шуток, ядреных гальских прибауток. Они задевают его достоинство. Ему непонятно, что можно смеяться от здоровья. Человек он маленький, бледненький, худенький и угрюмый. Вечно на все жалуется, ему кажется, что все плохо, должно быть потому, что он ничего кроме себя не видит. Обмотав полотенцем свою цыплячью шею, он сидел с беспокойным лицом и ворочал глазами то вправо, то влево. Наконец он сказал: «Здесь дует со всех сторон, как на башне, все окна отворены». Мартина, не оборачиваясь, ответила: «Вот тоже, а мне так душно». Некоторое время Флоримон терпел на своем стуле. Сквозняк, по правде говоря, стоял такой, что хоть куда. И вылетел пулей. Моя молодка, не вставая с колен, подняла голову и сказала добродушно и весело подтрунивая: «Он опять залезет в печь». Я спросил ее лукаво, по-прежнему ли она ладит со своим пекарем. Она, разумеется, не стала говорить, что нет. Вот упрямая плутовка, хоть на куски ее разрежь, она никогда не сознается в ошибке. «А почему бы мне с ним не ладить?» — сказала она. «Он мне весьма по вкусу». «Я-то поел бы, — говорю. Но у тебя рот большой, маленький пирожок на один глоток. Надо довольствоваться тем, что есть», — отвечала она. «Хорошо сказано, и все-таки, будь я на месте пирожка, я чувствовал бы себя, признаться, не очень-то спокойно. Почему? Ему бояться нечего, я торговец честный. Но чтобы и он им был. А иначе ему сказано, если он, мошенник, вздумает меня обмануть, не пройдет и дня, как я наставлю ему рога, всякому свое добро, ему его, а мне мое, поэтому пусть он исполняет свой долг. И до конца. А то как же. Посмею он у меня жаловаться, что наша госпожа слишком хороша. Ах, чертовка! Я вижу, как в книге это ты отвечала Сарыге, когда она принесла небесный приказ. Я знаю много Сарычей, — сказала она, — но только без перых. Ты о котором говоришь? Разве ты не слышала, — говорю, — рассказа про Сарыгу, которую кумушки послали Господу Богу просить его, чтобы их крошки, чуть народясь, становились на ножки? Господь сказал: «Извольте, он с дамами любезен. За это я требую от моих дорогих прихожанок только одного, чтобы отныне под простыни дамы и девицы ложились одни». Сарыга покинула Господень дом, небесный приказ неся под крылом. Сам я там не был, помешали дела, когда она его принесла, но я слышал, что вестнице не поздоровилось. Мартина, сидя на корточках, перестала тереть и разразилась громким хохотом. Потом принялась меня тормошить, крича: «Старый болтун, как ветряная мельница, трещит, тараторит, не ленится! Пошел отсюда, пошел прочь, пустослов несчастный! Ну, на что ты годен, скажи? На то, чтобы у людей время отнимать? Ну, проваливай! И, кстати, забери-ка с собой эту собачонку бесхвостую, которая путается у меня в ногах, твою глади, вот эту самую, которую опять выпроводили из пекарни, где она уж, конечно, запустила лапы в тесто, их даже нос измазала. Брысь оба! Оставьте нас в покое, уроды вы этакие! Не мешайте нам работать, не то я возьму швабру!» Она нас выставила за дверь. Мы отправились вдвоем, весьма довольные. Мы пошли к Рио. Но на берегу Ионны мы сделали маленькую остановку, смотрели, как удят рыбу, давали советы, и очень радовались, когда нырял поплавок или из зеленого зеркала выскакивала уклейка. Но Глади, увидав на крючке червя, который корчится от смеха, сказала мне с недовольной гримаской: «Дедушка, ему больно, его съедят». «Ну да, милая моя, — отвечал я, — конечно, быть съеденным не очень приятно, не надо об этом думать, думай лучше о том, кто его съест, о красивой рыбке, она скажет: это вкусно».

Из вежливости проводил его и я до его жилья. Все-таки веселее, когда ты не один. Должен сознаться, что присоединился я отчасти, чтобы послушать вдову, которая, как водится, шла рядом со священником, вопя, повествуя о том, как покойник хворал, какие принимал лекарства и как помирал, излагая его достоинства повседневные, его качества телесные и душевные. Словом, всю его жизнь и жизнь его благоверной. Ее элегия чередовалась с песнями Кюре. Мы шли за ними следом, любопытствуя, ибо понятно само собой, что по пути к нам примыкали, чтобы посочувствовать, добрые души и чтобы послушать многие уши. Наконец, прибыв на место назначения, гостиница Тихого Упокоения, его поставили в гробу у края разверстой ямы, а так как нищим строгий запрет деревянную рубашку уносить на тот свет, спать не хуже и нагишом, то, сняв простыню и крышку, его вытряхнули в дыру. Бросив туда ком земли, чтобы заправить ему постель, и осенив его крестным знаменем во ограждение от дурных снов, я удалился вполне удовлетворенный. Все-то я видел, все-то я слышал, принял участие в радостях, принял участие в горестях, моя котомка была полна. В обратный путь я двинулся берегом. Я рассчитывал, выйдя к слиянию рек, пойти вдоль Беврона прямо домой. Но вечер был такой чудесный, что, сам того не заметив, я очутился за городом и направился вдоль чаровницы Ионы, которая завлекла меня в ущелье Ла-Форе. Спокойная и гладкая вода струилась без единой складки на своем светлом платье. Зрачки не могли оторваться, словно рыба, проглотившая крючок. И небо, подобно мне, было захвачено неводом реки. Оно купалось в ней со всеми своими облаками, которые цеплялись, плывя за травы, за камыши, и солнце омывало в воде свои золотые волосы. Я подсел к старику, который стерег, волоча ногу, двух тощих коров. Я осведомился о его здоровье, посоветовал ему надевать на ногу чулок, набитый колючей крапивой. Я на досуге занимаюсь врачеванием. Он рассказал мне свою жизнь, свои беды и печали. Все это весело. Видимо, обиделся, что я дал ему лет на 5 меньше, чем ему было на самом деле, а было ему 75. Этим он гордился, ему льстило, что, прожив дольше других, он больше других претерпел. Ему казалось естественным, чтобы человек терпел, чтобы хорошие страдали вместе с плохими, потому что зато милость небесная расточается равномерно и на плохих, и на хороших. Таким образом, в конечном счете, все одинаково, все хорошо, богатые и бедные, красивые и безобразные, все однажды мирно уснут в объятиях того же отца. И его думы, его голос, трескучий, как сверчки в траве, журчание плотины, запах дерева и дегтя, доносившиеся с ветром от пристани, недвижно бегущая вода, красивые отсветы — все сочеталось и сливалось в вечерней тишине. Старик ушел. Я двинулся домой один, не торопясь, разглядывая круги, вращавшиеся на воде, и заложив руки за спину. Я был настолько поглощен всеми образами, которые струились вдоль Беврона, что не замечал ни где я, ни куда иду, так что внезапно вздрогнул, услышав, как меня окликает с того берега хорошо знакомый голос. Я сам, того не заметив, оказался напротив собственного моего дома. Из окна моя нежная подруга, моя жена, показывала мне кулак. Я притворился, что не вижу ее никак, уставившись глазами в воду, и в то же время, потешаясь, наблюдал, как она неистовствует и машет руками вниз головой в зеркале реки. Я молчал, но животом своим смеялся, и живот у меня содрогался. Чем сильнее я хохотал, тем возмущеннее она ныряла в Беврон, и чем глубже она в него... Наконец она яростно хлопнула окном и дверью и вылетела, как ураган, чтобы мною завладеть. Да, но ей надо было перейти реку. Слева? Справа? Мы были промеж двух мостов. Она выбрала пешеходные мостки справа.